Просмотр фильма своей жизни земной показывает, что от того, что было, не остается ничего, кроме памяти о прошедшем. Все, что было, прошло. Все, что есть и что будет, тоже пройдет. И только смотрящий пребывает вовеки. Очень трудно оторвать сознание от настоящего и сбросить власть его над собою, но безмолвный рекордер над ним, над всем, что подобно потоку, течет перед ним постоянно. Мысль о переходе великих границ, то есть о так называемой смерти, освобождает от тирании текущего часа, яро указывая на то, что ничего из окружающего нельзя удержать около себя долее положенного ему срока быть перед сознанием и владеть временно им. Но в духе освобождаться возможно, зная, что царство его не от мира сего. Родина духа – пространство высших измерений. Оттуда пришел он, туда же уйдет, а фильмы жизни многих его воплощений в плотные формы даются для познавания и постижения тайны себя. Носитель этой тайны – безмолвный свидетель, но не оболочки, в которые временно он облечен. Созерцание прошлого полезно, если оно не является воспоминаниями, засасывающими сознание, но является именно просмотром фильма жизни, который помогает освобождаться от власти настоящего и умерять его яростное звучание. Слишком уж ревностно люди живут напряжением момента, забывая, что он безвозвратно уносится в беспредельность. Только опыт и знания остаются неотъемлемыми приобретениями духа. Понимание этого нужно впитать в плоть и в кровь, чтобы шум суеты не оглушал и не заставлял забывать о наинужнейшем. В темнице, на костре, на кресте, под тяжкими ударами жизни носители света сохраняли памятование о великом назначении духа, о цели, к которой стремились, о высших мирах и побеждали в этой борьбе за освобождение его от цепей материального мира и за утверждение власти духа над временными своими оболочками. Они знали путь к раскрытию тайны.